5. Инспектор Фокс позвонил точно в 6 часов. Отдел проявил расторопность в сборе информации о путешественниках. Посольство Нидерландов и лондонский представитель господ Адриана и Велкера подтвердили то, что сообщили о себе Вандер Вегеле. Старинная семья, строгое лютеранское воспитание, соответствующее политике фирмы. «Придерживается очень строгих принципов», — докладывал Фокс. «Пуританских, можно сказать. Дама, с которой я беседовал в их лондонской конторе, современная особа, привлекательная. Она сказала, что барон очень отличается от своего отца, который был, что называется, игроком в обоих смыслах. Малый не промах, плейбой в эдвардианском духе и печально известный в свое время». Она сказала, что на фирме рассказывают разные очень смешные истории о том, как барон встретился лицом к лицу сам с собой и порезался насмерть. Она сказала, что они живут очень тихо, в основном в Женеве. Баронесса пишет какие-то религиозные сказки для детей, но никогда не ездит с мужем в Гаагу и считается деликатной особой. Фокс с охотой распространялся на эту тему. Считаясь дальней родственницей собственного мужа, баронесса, по некоторым данным, принадлежит к эмигрировавшей ветви их семьи. Характер работы барона для фирмы вынуждает их жить за границей. Весьма почтенная и безупречная биография. «Леди Брейсли, с нашей стороны, по сути, ничего», — сказал Фокс, «если не считать скандала в Аскоте в один из уикендов 37-го года. Она была невольной свидетельницей. В последнее время обычные данные о престарелых дамах из высшего общества. Вам нужен список мужей?» «Она с удовольствием поведала бы мне сама, но диктуйте. На всякий случай». Он записал их всех. «Племянник другое дело», — продолжал Фокс. «Испорченный мальчишка. Исключен из школы за курение травки и секс, 3 осуждения за превышение скорости, избежал обвинения в непредумышленном убийстве, но лишь чудом. Несчастный случай из-за шумной возни во время так называемой «голубой вечеринки». Давай дальше, братец Лис. Этот Свит. Гамильтон, майор». Ни в королевской артиллерии, ни в каком другом роде войск за указанный период нет никакого майора Гамильтона Свита. Поэтому мы проверили недавние дела на мошенников, выдававших себя за офицеров армии. Это уже не так популярно, как раньше. Ну, мы в любом случае глянули и наткнулись на Джеймса Стэнли Гамильтона, который отвечает вашему описанию. 3 аферы... с мошенническими компаниями и 2 обвинения в растрате доходов в связи с торговлей лекарствами. Известно, что он покинул страну, разыскивается. Это, как говорят в заграничных сериалах, которые показывают поздно ночью, логично. Спасибо, братец Лис. Вы упомянули мистера Барнаби Гранта и мисс Софи Джейсон. Ничего помимо известного вам. Вы, похоже, попали в занятную «мильё», мистер Олейн, — сказал владевший французским Фокс. — «Несепа?» — примечание. «Мильё — компания, несепа — не так ли?» — французский, конец примечания. «Она с каждой секундой становится все занятнее. Мий ремерсман, фрэр Ренар» — примечание. «Тысяча благодарностей, братец Лис», — конец примечания. «И какого черта вы не говорите по-итальянски? Доброй вам ночи». Позвонил Бергармия, чтобы отчитаться по распоряжению комиссара. Они взяли Джованни Векки, но разговорить его не удалось. Бергармия считал, что Джованни мог прятать Мейлера и почти наверняка знать, где тот находится, но не имел никаких неопровержимых фактов в поддержку того, что казалось всего лишь подозрением. Они подержат Векки у себя. Олейн снова подумал о большой разнице в правилах полицейского делопроизводства Италии и Великобритании. Он спросил у Бергарми, навел ли тот справки о деятельности Кеннета Дорна в Перудже. Бергарми это сделал и обнаружил, что в полицию было подано заявление от ювелира по поводу портсигара, но этому человеку возместили ущерб, и он заявление забрал. Дальнейшего развития это дело не получило. «Я так и думал», — заметил Олейн. Затем он сообщил Бергарми о своей беседе со Свитом и добавил: «Я получил от него список главных агентов Зигфильда, Полагаю, он подлинный. Свит вел двойную игру с Зигфельдом и Мейлером, и теперь он здорово трусит. Бергарми сказал, что установит наблюдение за майором. Арест при таком стечении обстоятельств окажется, вероятно, бесполезным, но под явным наблюдением он может дрогнуть и как-нибудь выдать себя. Теперь Бергарми явно рассматривал майора как наиболее плодотворный источник информации. Он добавил, что с добытыми Олейном материалами его миссия в Риме без сомнения выполнена. В голосе Бергарми явно слышалась радость. Олейн сказал, что, по его мнению, можно и так выразиться, и они положили трубки. Собираясь поужинать в отеле, Олейн переоделся в смокинг. В половине восьмого к нему пришел Кеннет Дорн. На его лице читались разные эмоции – негодование, стыд и откровенный страх. Олейн зачитал сообщенные Фоксом полицейские данные на Кеннета и спросил, верны ли они по существу. Кеннет ответил, что, видимо, да. «Вы все равно уже решили», — сказал он, — «поэтому нет смысла отрицать». «Абсолютно никакого. Ну и очень хорошо. Какова цель моего прихода к вам?» «Вкратце такова. Я хочу знать, что произошло между вами и Мейлером около Аполлона в тот день». «Нет», — сказал Олейн и поднял руку, — «не лгите снова. Если вы станете упорствовать, то причините себе много вреда. Вы встретились с ним по договоренности, чтобы забрать порцию героина и кокаина. Но также вы хотели выяснить, удалось ли ему шантажировать леди Брейсли от вашего имени. Выражено, возможно, грубо, но, по сути, именно это и произошло. У вас случились неприятности в Перудже. Мейлер претендовал на то, что выручил вас». Зная ваш талант вытягивать у тетки деньги, он снова выступил с абсолютно ложными рассказами о полицейском расследовании и необходимости крупной взятки. Он наверняка сказал вам, что леди Брейсли пообещала это сделать. Вы будете что-нибудь из этого отрицать? «Без комментариев», — ответил Кеннет. «Единственная моя забота — это получить от вас заявление о том, что вы с Мейлером расстались, и о том, куда он пошел, в какую сторону, когда оставил вас. Ваш мозг, — продолжала Лейн, — не настолько одурманен наркотиками, чтобы вы меня не понимали. Этот человек не только одурачил вас и ограбил вашу тетю. Он убил старую женщину. Полагаю, вы знаете, какое наказание полагается за помощь в соучастии в убийстве». «Это римское право?» — с насмешкой, но дрожащим голосом поинтересовался Кеннет. «Вы британский гражданин. Мейлер тоже. Вы не хотите, чтобы его поймали, да? Вы боитесь огласки?» «Нет. Тогда скажите мне, куда он пошел, расставшись с вами». Сначала Олейну показалось, что Кеннет раскиснет, потом, что откажется, но ничего этого молодой человек не сделал. Он несколько секунд уныло смотрел на Олейна и, как видно, собирался с духом. Прикрыл своими белыми ладонями рот и, слегка покусывая пальцы, склонил голову на бок. Наконец он заговорил и, начав, похоже, испытал облегчение. Он повидал, что когда Мейлер передал ему запас героина и кокаина, он кольнулся. У него был с собой шприц, а Мейлер, предполагая, что молодой человек пожелает это сделать, дал ему ампулу с водой и помог, наложил жгут, использовав для этой цели шарф Кеннета. «Сэп», — сказал Кеннет, — «классный, понимаете, это нелегко, пока вы не приобретете сноровку. Найти нужное место. Поэтому он все приготовил и шарнул меня прямо там, и я почувствовал себя фантастически. Он сказал, что мне лучше вернуться к группе». Они прошли вместе вглубь старой церкви и оказались у железной лестницы. Мейлер спустился вниз в инсулу вместе с Кеннетом. Но в Митреум не пошел, а двинулся дальше по крытому переходу в сторону колодца. Как понял Олейн, подкрепившийся Кеннет, под наплывом приятного самочувствия остановился у входа в Митреум и лениво наблюдал за Мейлером. Дойдя в своем рассказе до этого места, молодой человек облизал губы и, глядя на Олейна, произнес, похоже, с некоторым удовольствием: «Сюрприз, сюрприз! Что вы имеете в виду?» «Я это видел. Снова. То, что видела эта куколка Джейсон, вы знаете. Тень. Виолетты?» «На фоне той штуки. «Вы понимаете, саркофага. Значит, вы ее видели?» «Нет, не видел. Кажется, он находился между нами, не знаю. Я был под кайфом. Там выпирает какая-то опора. В любом случае, я был под кайфом. Настолько, что, возможно, вы все это вообразили». «Нет», — громко уверенно сказал Кеннет, — «нет». «А потом?» «Я вошел в это великолепное помещение, храм или как там его. Там были вы, все вы, рядом с тем богом. И здоровая, улыбающаяся баронесса выстраивала вас для групповой фотографии. А все это время, — в волнении произнес Дорн, — все это время рядом за углом Сэп душил эту продавщицу открыток. Как возбуждающе!» — он расхохотался. Алейн посмотрел на него и произнес. «Вы не могли всегда быть настолько плохим? Или вы просто от природы тупое, неисправимое чудовище? Насколько велико было участие Мейлера с его Г и К, заготовленной заранее ампулой дистиллированной воды в производстве данного продукта?» Губы Кеннета все еще кривила улыбка, хотя он уже начал всхлипывать. «Замолчите», — спокойно сказала Лейн. «Не делайте этого. Возьмите себя в руки, если можете». «Я испорченный ребенок. Я это знаю. У меня никогда не было шанса. Меня испортили». «Сколько вам лет?» 23 года. Кто-нибудь вроде вас мог бы мне помочь, правда?» «У вас есть какие-нибудь предположения, почему Мейлер не пошел с вами в Митреум? Он ждал встречи с той женщиной?» «Нет, нет, уверен, не ждал», — возбужденно заговорил Кеннет, не сводя с Алейна глаз. «Я говорю правду», — добавил он, ужасно имитируя мальчишку, которого бронят. «Я пытаюсь быть хорошим, и я скажу вам кое-что еще, чтобы доказать». «Продолжайте». «Он сказал мне, почему не пойдет со мной». «Почему же?» «У него была встреча с кем-то еще». «С кем?» «Он не сказал. Я сообщил бы вам, если бы знал, он не сказал. Но у него была назначена встреча. Там, внизу, он сказал мне». Зазвонил телефон. Когда Алейн снял трубку, его охватило знакомое ощущение. Полная тишина, нарушаемая отдаленным и глухим стуком закрывшейся двери, намеком на пространство и пустоту. Он совсем не удивился, когда густой голос спросил. «Это не мистер Алейн. Это он, отец. Сегодня утром вы упомянули, где вас можно будет найти. Вы сейчас один?» «Нет». «Нет. Что ж, мы больше ничего в таком случае не скажем. Я позвонил вам, мистер Алейн, прежде чем кому-то еще в связи с одним возникшим делом. Может, это пустяк, а может, совсем наоборот?» «Да». «Если я не очень вас затрудняю, я был бы очень обязан, если бы вы любезно заглянули в базилику». «Разумеется, это, ну, может и так, а может и нет. И, признаться, мне бы не хотелось вызывать к себе толпу полиции, если потом окажется, что это крыса». «Крыса, отец Деннис? Или крысы, скорее последняя, учитывая силу?» «Силу, вы сказали?» «Сказал, силу запаха». «Я буду у вас», — сказала Лейн, — «через 15 минут». Чемоданчик с профессиональным снаряжением для обследования места убийства стоял в гардеробе. Он взял его с собой.